Глава 12. Разговоры о разном. Федор подумал было, что Оксана выберет эскимо. С ее манерой поведения это казалось логичным способом лишний раз поддразнить парня. Однако девушка предпочла пломбир в вафельном стаканчике, которому попросила у продавщицы деревянную палочку. Теперь писатель и русалка сидели в небольшом скверике позади мэрии, на старой облупившейся лавочке. Федя помнил такие еще в детстве. Их обычно ставили на вокзалах. Очень удобные, тяжеленные, но страшно низкие. Так что взрослый человек, садясь, будто проваливался назад и вниз. Оксана, словно ребенок, палочкой отколупывала маленькие кусочки пломбира и, сунув их в рот, даже жмурилась от наслаждения. Поймав взгляд парня, она смущенно улыбнулась. «Что? Люблю мороженое». «Приятного аппетита!» «Спасибо!» Они еще немного помолчали. Федор лениво рассматривал сквер. Впереди, метрах в 50 от лавочки, общественное пространство заканчивалось высоким глухим забором. Причем не из старых досок или другого подручного материала, а из кирпича. «Кто же это разорился, интересно?» Подумал было писатель и тут же услышал сбоку. «Мэр, разумеется!» «Что?» «Мэр, говорю, забор поставил. Тут до революции был общественный сад, раз в 5 больше этого сквера. В советские годы его большей частью застроили, а напоследок нынешний мэр отрезал кусок себе под резиденцию». «И никто не возмутился?» — уточнил Федя. Оксана посмотрела на него с сожалением. «Шутите?» «Но это же муниципальная земля». «Колдуй, бабка, колдуй, дед!» — забормотала русалка, потом замысловато взмахнула палочкой от мороженого. «Хоп! Было ваше, стало наше. Ловкость рук и никакого мошенничества». «Понятно». «Это ведь не сказка, Федор Васильевич, это реальность». Голос девушки на секунду дрогнул, будто за ее словами крылось еще что-то. Потом Оксана снова подцепила кусочек пломбира, проглотила и сказала. «Кстати, о реальностях и сказках. Так вы действительно писатель?» «Писатель». «И что пишете?» «Хорроры». «Ого-го!» Глаза девушки вспыхнули азартом. «Серьезно?» «Да, а что?» «Обожаю хорроры, хотя больше классику. Говарда Лавкрафта, Эдгара По, Монтегю Джеймса. Читали, конечно». «Читал». Он растерянно посмотрел на собеседницу. Та рассмеялась. «По мне не скажешь, что я вообще книжки в руки беру». «Нет, ну почему же?» «Да ладно вам. Не прикидывайтесь». Русалка повела плечами, отчего вырез платья на мгновение приоткрыл чуть больше, чем прежде. Затем снова занялась мороженым. «Знаю я, какой меня видит. Вас ведь этот плюшевый мизантроп уже остерегал со мной связываться». «Кто?» «Ну, Котофей Афанасьич». «А, да знаете...» Федя замялся. Оксана кивнула. «Именно что знаю». «Вы с месье Баюном не ладите?» Русалка снова звонко рассмеялась. «Месье? Когда это успел месье заделаться? Вот уж кто-кто, а Котофей коренее многих коренных». Федор улыбнулся. Оксана, сосредоточенно тыкая палочкой в мороженое, продолжала. «Почему не ладим? Очень даже ладим. Он ворчит, я его выбешиваю. Отличная командная работа. А вы, Федор Васильевич, какими судьбами в Дубовиш?» «За покупками». «Это я вижу. Но я про другое. Вы к кому-то в гости приехали или как?» «Отдыхать?» Федя неожиданно для самого себя разговорился. «Только я не в Дубовиже, а в Луговце остановился. Вообще-то я изначально в Пчелке ехал, но так получилось». «Оксана, привет!» На растрескавшемся асфальте дорожки стояли трое крепкого вида парней. Глава всей компании с подозрительностью разглядывал девушку и писателя. «На танцы сегодня придешь?» «Не знаю пока», — беззаботно откликнулась русалка. Потом указала на Федора. «Знакомьтесь, ребята, Федор Васильевич, мой двоюродный брат. 1000 лет с ним не виделись, вот приехал отдохнуть. Ему доктор прописал полный покой и никаких нервов. Понятно?» С нажимом уточнила Оксана, и глаза ее чуть сощурились. Парни смущенно переглянулись, спрашивающий торопливо забормотал. «Очень приятно, Федор Васильевич. Я Слава, это Олег, а это Игорь». Компания поспешно удалилась. «Почему двоюродный брат?» — поинтересовался Федя. «Потому что хлопот меньше», — пояснила девушка. «К вечеру все, кому положено, будут знать, что вы мой кузен, и никто вас пальцем не посмеет тронуть». «А мне казалось, Дубовиш — тихий, спокойный городок, никакого криминала». «В тихом омуте черти водятся», — усмехнулась русалка. «И не в городке дело, а во мне. Пусть они друг другу морды бьют, если так хочется. А вы мой кузен, лицо неприкосновенное, точка». «Интересно, что грозит тому, кто ослушается». Оксана порывисто повернулась к нему на скамейке. «Правда? Интересно?» Глаза ее снова прищурились, и что-то неуловимо изменилось в красивом лице. Теперь оно казалось резким и даже грозным, так что Федя невольно чуть отодвинулся. Ему вдруг померещилось, что солнце стало светить менее ярко. Но тут Оксана снова распахнула бездонные глаза и улыбнулась. Наваждение прошло. Летнее марево июньского дня оставалось прежним, жарким и неподвижным. «Неинтересно это ничуть», — пробормотала девушка и с каким-то разочарованием ткнула в подтаявшее мороженое палочкой. «А где вы в Луговце живете?» — вдруг спросила она. «Не у бабушки Наины, случайно?» «У нее?» Федор нерешительно улыбнулся. «Она тут что, всем бабушка?» «Ну, с ее годами», — начала была Оксана. Но вдруг остановилась и с подозрением посмотрела на парня. «Кому это всем?» «А, Настю встретили?» «Да», — не стал отпираться Федя. Русалка покивала. «Ну еще бы. До заимки-то так-то ближе, чем до моего моста». «Простите за бестактность, но вы же не под мостом живете?» «Да нет, конечно», — махнула палочкой девушка. «Старый домик станционного смотрителя, знаете? Хотя откуда? Извините, вы просто как-то так органично в Дубовиш вписываетесь, что мне все кажется, будто вы местный старожил. В общем, на развилке после моста, если свернуть не вправо, к уже видимому городу, а влево, снова в лес, то там через пару километров будет домик». «Это правда был дом станционного смотрителя?» «Правда-правда. Самая настоящая почтовая станция. До того еще, как проложили железную дорогу, тут шел почтовый тракт. Теперь это просто дом, мой собственный. Заходите в гости», — улыбнулась девушка. «Может быть, как-нибудь». «Может, и я как-нибудь к вам загляну. Как бабушка Наина поживает?» «Она в Карасиково уехала». «К тетке Василисе, что ли? А чего это она вдруг? Еще и гостя одного оставила?» «Сын Василисы, Иван, приезжал. Болеет-то». «Ой!» — пренебрежительно махнула рукой Оксана. «Плавали, знаем. Вечно она так. Ничего и не болеет. Мне тоже долгая жара без дождей не по вкусу. Но можно же потерпеть. А тетушка чуть что, ах, помираю. Так вы и Ивана знаете?» «Только не говорите, что он вашему батюшке брат». «Вообще-то, это муж Василисы, с моим отцом двоюродные братья, так что мы с Ванькой троюродные». Федору припомнился Ванька, и он не смог сдержать усмешки. Смешливая Оксана снова зазвенела веселым колокольчиком. «Он со мной в детстве нянчился. У нас, правда, разница в 20 лет, но я все равно, как подросла, обожала с ним играть. Из всех моих кузенов, ближних и дальних, Ваня самый добрый». Русалка аккуратно сложила вафельный стаканчик и целиком сунула в рот, став похожей на хомяка с раздутыми щеками. Прожевала, улыбнулась и поднялась со скамейки. «Ну, спасибо за угощение и за компанию. Пора и честь знать». «Может, вас проводить?» — предложил Федор. «Спасибо, я сама. Но в гости заглядывайте, если будет желание». И девушка, махнув рукой на прощание, быстро зашагала по дорожке вокруг здания мэрии. Федя провожал ее взглядом, пока желтые подсолнухи не исчезли за углом. «Вкусно!» — похвалила Настя, кладя вилку и нож на тарелку. Котофей присоединился, издав утробное урчание. «Да, неплохо получилось», — согласился парень. «Это все мясо. Мясо хорошее, свежайшее». «Вы в каком из двух магазинов брали?» — полюбопытствовала девушка. «Ну...» — Федору стало неловко. «В том самом». Кот и Кикимора разом повернулись к нему. «Я не нарочно», — заявил Федя. «Просто когда увидел, не смог удержаться». «Любопытство не порок, но большое свинство», — вздохнул Баюн. «И как?» «Что как?» Расспрашивали про аварию, следы искали. Только мельком посмотрел на крыльце, когда велосипед ставил. Котофей, выставив когти, мерно постукивал правой лапой по столу. «Давайте-ка проясним, Федор Васильевич. Вы собираетесь всякий раз проверять, что и где поменялось?» «Нет», — мрачно буркнул Федя. «Точно?» «Точно». «Поймите, для чистоты наших экспериментов...» Последнее слово кот подчеркнул голосом. «Лучше, если вмешательство будет минимальным. Я думал, после рассказа о масте вам это должно быть понятно». «Я понял», — кисло кивнул писатель, крутя в пальцах вилку. «Ну и замечательно», — смягчился Баюн. «Что у нас на десерт?» «Кисель», — поднялась Настя. «Ягодный, со свежей малиной». «А что насчет магазина?» — напомнил Федор. Девушка непонимающе посмотрела на него. «Ну, вы спрашивали, в каком магазине я мясо брал». «А, ну так ведь неудивительно. У Ромашки контракт с соседней фермой, поэтому всегда все свежее. У них даже можно под заказ привезти хоть целую тушу. На праздник какой-нибудь. Свадьбу там, например. Вы не женаты, Федор Васильевич?» Поинтересовалась Настя, забирая со стола пустые тарелки и складывая их в раковину. «Как-то не случилось», — пожал плечами писатель. Тут мысли его потекли в другом направлении, и он с интересом спросил. «Скажите, Анастасия Александровна, а вот вы и ваши родственники?» Та, понимающе кивнула. «Вы только между собой женитесь?» «Почему? Я же все-таки человек, ну, в широком смысле». «Простите за нескромность. А сколько вам лет?» 32, улыбнулась Кикимора. «Погодите, погодите», — задумался Федя. «А что же вы мне тогда во дворе говорили? Ну, про десятилетие жизни бок о бок, и никто не замечает, что соседка не меняется». В тоне писателя послышалось возмущение. Настя коротко рассмеялась. «Вообще-то это вы себе такое придумали. Я-то всего лишь сказала, что каждый воспринимает время по-своему, и для каждого оно по-своему течет. И что в привычном окружении многие обычно просто не замечают перемены. А уж это вы сами решили почему-то, что я тут столетиями в виде юной девушки обитаю». «Я же говорил, — встрял Баюн, — самообман. Люди себе понапридумывают всякого». «То есть?» Федор вернулся к прежним размышлениям. «Вы живете, старитесь, умираете?» «Старимся мы медленнее, живем дольше. Если пытаться сопоставлять...» Настя задумалась. «Ну, 32 — это по факту. Календарное время, так сказать. А по виду...» Она чуть расставила руки, повернулась на одной ножке. «И по мироощущению. Мне лет на 5-7 меньше. Так меня и воспринимают». «А по паспорту?» Не удержался Федя. Котофей фыркнул. Девушка рассмеялась. «По паспорту, как по календарю, но бумага времени не хозяин и не указчик, даже если ее всю зашлепать официальными печатями». «А Оксане тогда сколько?» — посмотрел на кота Федор. Кикимора, перестав улыбаться, вопросительно взглянула сперва на Баюна, потом на писателя. Котофей заерзал на табурете. «По паспорту 24», — нехотя выдавил он. «Значит, вы с нашей русалкой познакомились?» В голосе Насти послышались саркастические нотки. «Да, сегодня у моста». «Ну, само собой. Где же ей еще по такой жаре прохлаждаться?» Девушка прошла к печи, взяла дожидавшийся своего срока чугунок, переставила на стол. В чугунке был густой ароматный кисель, который полагалось есть ложкой. «Приятного аппетита», — пожелала Настя. «Вы меня извините, я чуть... попозже». Кикимора вышла из дома. Писатель проводил ее недоумевающим взглядом. Кот — страдальческим.